слушать, начинает в транс впадать. Значит, еще один наболевший многократно заданный вопрос по поводу вызывания амнезии после сеанса. Да, по поводу самогипноза какие-то вопросы появились? Вот сигнал. Что? Сигнал. Общаться. Ну, для этого придется просто побольше позаниматься. Заказать себе процедуру сигнала, согласно мое тело. Почему я дальше со всеми договора чистый? Это долго будет. А вот такой вопрос. А вот если в процессе вот этих техник, кому ты делаешь гипноз, как углубить? Как углубить процесс? Еще более сосредоточен. Вот был такой момент, настал, когда было совершенно такое непонятно, откуда взявшееся нетипичное напряжение двух фаланг, но они так дальше не рожались. Хватит, значит? Хватит. Используйте любое свое состояние. Еще раз. Если транса нет, ведите себя так, будто он есть. Ну, Андрей Кёниг, исполняя роль не только моего ангела-хранителя на земной поверхности, но и роль супервизора на этом семинаре, сказал, что зря я дал это упражнение как самостоятельно, лучше было бы каждому, кто его делает, наблюдателя посадить, чтобы наблюдатель описал те признаки транса, которые он человек наблюдал. Я не считаю это необходимым, просто потому, что люди не верят даже в видеозаписи своего собственного сеанса самим собой. Так что, с чего ради они не будут видеть? А это предварительное ограничение? Для тренера, потому что актуально. Да. Если ты себе дал, допустим, ограничение через 5 минут выйти, оно точно сработает? Или просто еще на 100 минут? Оно срабатывает достаточно точно. То есть, у меня возникло ощущение, что если я усилен более сильно вытащить, это вопрос о том, был ли сделан акцент на этом внушении. То есть это делается акцентированно. Не мимоходом, 5 минуточек, а с представлением о том, что это делает. Когда попадаю в достаточно глубокий транс, мне сложно уже внутренним диалогом пользоваться. Подавлен, да? Достаточно ли будет действительно представить себе образ визуальный, по которому я пойму? Вполне можно пользоваться образным мышлением. Или вот нужен еще процесс, который действительно, ну, представить себе процесс, как-то описать, с помощью которого будет достигнут цель? Или уже достаточно такой уже конечной точки, то есть цель достигнут? То есть нужно для себя определить, что вот этот образ, который я вызываю, одновременно ведет за собой нужные изменения. Если для вас это удобно, делайте то, что вы делаете. Тогда встречный вопрос. Человек сказал, что у него там практически прекращается мысленный диалог. Во-первых, как он в этом состоянии будет сам с собой договариваться, что значит какой образ? Предварительно закажет. Предварительно? Да. И второе, как он себе будет делать мысленно? Предварительно закажет. Достижение образа и является началом. Вначале у него есть до сеанса. Все, что именуется предгипнотическим и постгипнотическим, то, что позволяет работать с людьми, не знающими русского языка, глухонемыми, прочее, прочее. Результат мы описываем, записываем, просим перевести. А все остальное — это невербальное поведение. Либо опосредование внушения. Ну, вот я в свое время очень любил пользоваться аппаратом электросна, электронаркоза для опосредования внушения. Ну, во-первых, аппарат действительно серьезно облегчает наведение, расслабляет человека. А во-вторых, это было в Казахстане, мне приходилось работать с людьми, которые плохо знают. Вот. Во-вторых, я связывал необходимое внушение предварительно с ощущениями, которые будет вызывать аппарат, и просил сопровождавших людей перевести эту фразу. Все остальное — это было мое поведение, многозначительные взгляды, постройка, ведение и прочее. не версия. Тогда еще один вопрос. Да, по моим ощущениям, я не терял окружающее пространство. Не... Вот для этого Кёниг и предлагал посадить каждому на двигатель. Типа ты бы сказал, кто тебя. Чувство времени искажается. Действительно трудно поймать себя на том состоянии, когда ты где-то еще находишься. Если ты слышишь чужую речь, то значит ты же ее понимаешь, что наверное, ты связан. Если ты не слышишь чужую речь, не осознаешь пространство, ничего не видишь, значит, все. Есть такой редкий, малоизвестный перевод Гамлета. Как на датском земле жил молец в одном селе, а отец его и царь, католичный государь, самохвал, все мальчонку обижал. Вот Гамлет не удержался и в изгнание подался. Вдруг внезапно телеграмма. Папа, все. Целую маму. Приезжай, сынок, скорее, чтобы отметить 40 дней. Наш Гамлет не горевал, вещи быстренько собрал. Возвращается с этапа, а на троне новый папа. Ну и так далее по тексту. Значит, амнезия. Еще вопрос. Да. Насколько велика сила как бы, организма в самом построении? Или надо как-то связано с фокусировкой, письма положительные смесь читать о том, что было чувство? Я боюсь, что не понял вопрос. Вопрос в том, насколько глубокие задачи можно ставить перед собой в состоянии самого. Да задачи-то можно любые ставить. Что получится? А что получится, это уже увидим. А поставь. Вот есть один короткий шаблон работы с группой, с любой причем группой, динамической, дидактической, неважно. Для тренеров актуально. Первое. Разделите группу по любому признаку. Хотя бы на мужчин и женщин. Второе. Дайте группе уверенное действие. Выставьте как-то коммуницировать, что-то делать. Третье. Смотрите, что получится. Чем динамическая группа отличается от дидактической? Что это такое? А! Что это такое? Дидактическая группа – это группа, которая формально усваивает некоторые знания, конспектирует их, а в тренинге еще и выполняет упражнения. Динамическая группа – это группа случайных встреч, допустим, группа терапии по Роджерсу. Группа, которая собралась, люди не знают друг друга, и собралась она с целью рассказать друг другу о своих проблемах и найти пути решения этих проблем. Но обычно динамическая группа начинается с того, что народ сидит, особенно если народ психологи, и минут 45 молчит так, тупо. То ли проблем ни у кого нету, то ли слишком много, то ли стесняются рассказывать. Академическим психологам не приходит в голову, что надо хотя бы познакомиться сначала, что это, как имена узнать. Ну, для того, чтобы дальше общаться. Им приходится напоминать об этом. А потом в этой коммуникации та или иная проблема клиента находит свой выход. Ведущий просто переводит стрелки, по возможности, с себя на коммуникацию членов группы. Потому что первое движение группы – объединиться и начать колотить ведущего. Оно ему надо. Вот. Каждый участник так или иначе выбрасывает свою проблему в действиях, в отношениях с кем-то. Получается очень забавная ситуация. Кто-то тихо плачет в уголочке, ну так, филиал дурдома для психотерапевта. Кто-то кого-то утешает, кто-то влюбляется в кого-то активно. Для того люди и ходят, в конце концов, на семинары и терапевтические группы. Для того, чтобы показать, что они все равно круче, чем ведущие, во-первых, а во-вторых, заодно еще какую-нибудь задачку решить. Снять. Ну, это надо понимать изначально, тогда все проще. Так про амнезию говорить или нет, я да, что-то да, да, уже непонятно. Забыли, значит. Значит, как добиться забывания того, что сказано во время сеанса? Нам здесь помогает то обстоятельство, что амнезия является естественным следствием наведения транса. Очень часто, или даже как правило, она в той или иной степени возникает сама по себе. И описывается, кстати, как один из трансовых феноменов. Значит, для того, чтобы ваш партнер, ваш клиент, пациент забыл внушение, вы можете просто не напоминать ему об этом внушении в состоянии бодрствования. Там, помолчать с ним или сразу же завести разговор о чем-то не относящемся к сеансу. О том, что находится в этой комнате, или о том, что происходит где-то там еще. Да хоть прогноз погоды ему прочитайте. Значит, метафорически это звучит так. Не долбитесь в свежую кладку. Дайте ей застыть немножко. Или, как выразился Сергей Паламарчук из Запорожья, достаточно известный психотерапевт, вы дали человеку таблетку, ну, не протихивайте ее дальше, он ее сам проглотит. Дайте ему для этого времени. Вот, это один из моментов. То есть очень велика вероятность того, что если человек вышел из транса, и вы тут же привлекли его осознанное внимание к чему-то, что с сеансом никак не связано, к явлениям внешней жизни, амнезия придет сама по себе. Вторая возможность – это инструкции, которые специально направлены на то, чтобы человек забыл, что происходило в трансе. Можно в жанре прямой инструкции, как это делается в классическом гипнозе. То есть просто-напросто после пробуждения вы забудете все, о чем я вам говорил. Ну, в классическом гипнозе это произносится несколько по-иному. После пробуждения вы прочно забудете все, о чем я вам говорил. Все! Возвращение в транс. В эриксоновском гипнозе принято рассказывать истории о том, что люди могут забывать. Эти истории являются метафорами для достижения амнезии. А люди действительно очень забывчивые существа. Люди даже записывают что-то в записную книжку не для того, чтобы запомнить, а для того, чтобы не забыть. Еще они только не забывают. Пока существовало бюро находок, обнаруживается, что люди могут забыть зонтик, транспорт, забыть огромный рюкзак весом килограмм так, 25 и даже забыть живого крокодила. Сколько мы всего забываем в жизни из того, что надо было бы не забывать, не забываем о том, что надо было бы помнить. И вообще кратковременная память дана нам для того, чтобы помнить о неприятностях, а долговременное для того, чтобы забывать о долгах. Ну вот такую вот пургу угоните. Человек может забывать, может не забывать. Выбор есть всегда. Ну и были еще вопросы о дополнительных быстрых наведениях транса. Значит, меня тут просветили, сказали, что в аудитории вообще-то половина мастера НЛП. И есть несколько людей, обучавшихся эриксоновскому гипнозу по-настоящему, то есть у Жана Гадена, Бетти Эллис, Стива Гиллигана, кого-то еще. Так что мой среднедеревенский подход, он, конечно, интересен, изящен. Я так что, 3 дня сбить сразу много. Можно сказать, мы просто познакомились. Ну да ладно. Значит, все техники, которые описаны как рычажные техники наведения транса, мы с вами пройти элементарно не успеваем. Но об этом я заранее предупреждал, что все равно все мы не успеем, что вас интересует. Ибо время конечно, и познание человеческое не безгранично, мои в том числе. Я хотел бы дать вам в качестве техник быстрого наведения транса несколько избранных. Ну, во-первых, вспомните вчерашний день и увяньте на этом, выдохните. Вчера вы получили достаточно техник перегрузки сознания, которые срабатывают быстро, надежно, легко, изящно, свободно. Если вы хотя бы это будете использовать в своей работе и в своей жизни, вам этого хватит надолго. Плюс к этому разрыв шаблонов, инструмент для вызывания замешательства и или транса. Значит, несколько таких вот быстреньких вещей. Ну, к примеру. О! Наведение через искусственные несуществующие слова. Забавная методика, очень быстро. Мне тут на полном серьезе был задан вопрос, почему я пользуюсь только синим и красным маркером. Если в этом гипнотический смысл. Смысл есть, просто красный и синий по белому лучше питается. Ну ладно. Через искусственные несуществующие слова. Что имеется в виду? В сознании человека воспринимает любое чередование гласных и согласных как слово. В сознании взрослого человека. Если периодически в речи, которую человек слышит, встречается неизвестное ему слово, то сознание в этой точке останавливается до тех пор, пока не будет понят смысл или не будет понято то, что надо следить за дальнейшей речью вообще. Вдруг там последует разъяснение. Вот эта вот остановочка является хорошим моментом для начала подсознательной коммуникации. То есть вы структурируете свою речь следующим образом. Понятные слова, искусственное слово. Понятные слова, но уже инструкция. Искусственное слово. Второе искусственное слово. Понятные слова, искусственное слово. Два, три искусственных слова. Понятная инструкция. Постепенно искусственных слов становится очень много. Человек все время спотыкается сознанием об эти слова и с благодарностью принимает последующие понятные слова внушения. Как это выглядит в обыденной жизни? Пример будет из лечебной практики первой. Значит, я как-то взялся бабушек гипнозом от гипертонии лечить, повышенного кровяного давления. Но помня завет своего знакомого шизофреника о том, что таблетка должна стать волшебной, я последовал действию лекарств. Я объяснял бабулькам с двумя классами коридора, как действует лекарство, которое я назначаю. Я назначаю вам препарат под названием Обзидан. Очень хороший препарат. Известен также под названиями Индерал, Трезикор, Атенолол. Близок по действию, не совсем то, но близок. Прекрасно понижает кровяное давление. Этот препарат относится к группе бета-блокаторов. Ну, понимаете, в организме есть такие бета-рецепторы, которые и отвечают за то, чтобы кровяное давление все время было нормально. Эти препараты, которые я вам назначаю, они как раз и блокируют вот эти самые бета-рецепторы. Это же очевидно. И значит, поддерживают нормальное кровяное давление. Ну вот примерно 15-минутная беседа такого типа. Кстати, беседа имеет смысл. Да. Все это действительно так. Можно плацебо давать вообще. Поэтому мне очень легко говорить, это самое, кивать, как будто это самое очевидное, то, что я рассказываю. Бабулька из непоняток переходит в транс очень быстро. 15-минутная беседа такого рода приводила в самых выраженных случаях к снижению давления от 180 на 110 до 120 на 80. Что больше всего удивляло меня самого. Измерил давление перед сеансом, измерил давление после сеанса, а таблетку-то так и не дал. Но после этого действительно таблетка становится волшебной, у бабульки все в порядке, да, действие таблетки к тому приводит. Однако же можно сразу назначать не какие-то ударные дозы, которые могут вызывать дискомфорт, а держать бабульку на дозах поддерживающих, каких-то мягких, периодически напоминать ей о том, что таблетка волшебная. Ну и т.д. и т.п. Это может использоваться и по-другому. Если вы хорошо разбираетесь в терминах, ну, допустим, биоэнергетики, все эти аура, карма и прочие астральные тела, то вы можете рассказывать то, что вам удобно рассказывать, что вы хорошо знаете. Но вся эта терминология для вашего собеседника – несуществующее слово. А вы произносите его так, как будто только дурак не знает, что такое. На эту тему есть несколько хороших стихотворений, как у нашего окна аура зеленая. Карма в гастроном лежат, привезли крепленая. Уронила в речку я четку 108-ю, чакры все перемешались, кто ж возьмет такую? И действительно, в беседе с фанатиками от всех этих неоориенталистских религий можно поймать себя на том, что отъезжаешь глубоко, далеко и надолго. И таким способом они вербуют новых сторонников. Я во всем этом очень плохо разбираюсь. Я помню, что мясо нельзя есть ни в коем случае, потому что астрал от него бледнеет, карма отягчается, а аура, наоборот, мрачнеет. Ну, типа, пошли с пацанами в ресторан, мама пацан, какая, спрашивает, вам чего, пацан? Ну, мы по приколу, девчонок. Ну, и чё, а чё, жрать пришлось? Аналогичное состояние возникает при беседах с больными шизофренией, с активной бредовой симптоматикой и очень большим количеством неологизмов в речи. То есть снова несуществующих слов. Либо они меняют значение существующих слов так, что речь становится разорванной. То есть первое воздействие на психиатра в данном случае – это вызывание трансового состояния. Он некоторое время сидит. Ну, а поскольку подстройка требует, что если в зал вошел сумасшедший, и вы не сошли с ума, то с нами что-то не так. Потом из этого состояния достаточно трудно выходить. То есть на заре своих занятий в психиатрии мне действительно было очень трудно входить в такого рода разговоров. Помогали только скандалы, устраиваемые женой. Возвращали меня к реальности. То есть я приходил с таким мечтательным, зачарованным выражением. Мог про 15 километров селедки что-нибудь спросить. То есть очень творческий мысль. Как это можно использовать технологично и в воздействии на массовое сознание, то есть рекламе? Да самым простым способом, особенно в рекламе лекарств, каждое новое иностранное название является несуществующим словом, несуществующим для обычного русского человека. Значит, берется листовочка А4 формата, Рисуется красивая упаковочка лекарства, таблеточки там блестят, ну, яркие, контрастные, цветные, все как положено. И идет сопроводительный текст. Название лекарства, несуществующее слово, похвала этому лекарству. Снова название лекарства, несуществующее слово, похвала этому лекарству. И в третий раз название лекарства, несуществующее слово, похвала этому лекарству. Вот стандартная формулировка. Ей очень многие следуют, и я в метро неоднократно замечал рекламу, решенную именно в таком пространстве. А вообще, как человек насколько способен продолжать читать в тот момент, когда вот он встретил технологизм и сознание останавливается? Он читает то, что ему понятно. У него сознание спотыкается. Сознание продолжает читать. Ну да, дальше же разъясняется смысл этого. Самая короткая форма этой рекламы срабатывает просто за счет многократного повтора. Мензим для желудка незаменим. А инструкции для прямой покупки как исключают? Что? Прямые инструкции для покупки. А зачем здесь давать прямые инструкции, если он и так для желудка незаменим? Как и легке придется покупать. Да, здесь стимулируется импульсивная покупка. То есть увидел в реальной жизни этот мензим, а поскольку все тело уже знает, что он для желудка незаменим, никуда не денется, взял да и купил. Конечно, такими вещами легче провоцировать импульсивные покупки, то есть покупки сравнительно недорогих вещей. Для дорогих вещей существуют другие стратегии. А если прямая инструкция купи, все-таки поставим, она как бы отталкивала, да? А прямая инструкция стимулирует вызывать прямое сопротивление. Купи, болки беспокоит. К тому же выбор большой. Это в советские времена можно было хоть вантузы для туалета продавать с приставкой купить. Девайс под названием вантуз. Это очень близко к тому, что делал Хаджана Средин. Вычислил образ большого и малого бухарца. Он открыл бизнес. Ну вы помните эту книжку? Соловьевскую, кажется. Он открыл бизнес на базаре, естественно, где на проходе легко работать. Балаганчик небольшой. У балаганчика сидит Хаджа Насреддин, дабы собирать мелочь. Он провоцировал импульсивную покупку. И табличка крупная. Зверь, именуемый кот. Человек платит медную монету, заходит и видит кота в клетке. Выходит в задумчивости. Он понимает, что вот его каким-то способом обманули, но не понимает, каким. Многие заходили повторно. Хорошо. Как еще можно это применить? Вы знаете, ребята, есть такой семантический треугольник Селлоса. Денотация, миноризация, функция. А если паузы сознания минимальны? В смысле минимальны? То есть, ну, если я вот как человек, привыкший прогуливать лекции, я на незнакомые слова не делаю лицо такое удивленное. Значит, безусловно, есть люди, достаточно защищенные от манипуляционных воздействий, чей жизненный опыт позволяет накопить арсенал методик противодействия. Я говорю об усредненном подходе. Снова и снова. Среднестатистический подход. С вероятностью 3/4 это действует, а больше нам нет. Кого интересует оставшаяся четверть, пускай ее идет. Вот. Еще одна возможность сравнительно быстрой работы трансовой. Это использование трансовых ритуалов, то есть гипнотических ритуалов. Плюс те компоненты личностной мифологии, которые мы изучали. Ну, начнем. Значит, Что там нам нужно? Отличие на грани социальных норм. Запросто. Второй компонент. Вы являетесь поведенческим образцом, наработав определенный опыт. Что вам нужно сделать? Вам нужен контекст, в котором ваш партнер ваш потенциальный клиент или ваш неофит с легкостью перейдет в трансовое состояние. Что это за контекст? Что нам нужно? Некоторый фон. В данном случае фоном является медитативная музыка. Что-то, что позволяет спонтанно сосредоточить взгляд. Создание собственного авторитета уже было проделано. Теперь поведенческий образец. Мантры надо слушать не просто так, а с ладонями, обращенными вверх, к космосу. И подпитываться энергией этого космоса. И вот теперь... Еще не теперь. Да, сейчас. Контакт достигнут. Я вижу вашу будущее. Если кто-то желает его узнать, он может спросить. Связь хорошая, но много помех. Я не знаю, будет ли оно долговременно. У вас есть шанс сейчас. Учитель! Сергей Анатольевич, ставит нас Россия правовым государством. Я сказал о вашем личном будущем. Что будет через час со мной? вопрос еще. Спасибо. Я знаю, что за мной через час. Подумай хорошо. И спроси о том, что важно. Не шути с космосом. Попал. Получается шаблон. На любые первые три вопроса вы обзываете спрашивающего глупым. На четвертый вопрос реагируете благодарно и даете неопределенную, приятную, конструктивную инструкцию. Имеет смысл заготовить на всякий случай хороший ответ на все вопросы новичков о смысле жизни. Обычно приходят с этими вопросами. Например, такой. Тот, кто нас создавал, не заботился о том, чтобы мы знали этот смысл. Не шути с космосом. Второй вариант более близок техникам такого прозападного типа, европейского или азиопского. Значит, я вам историю расскажу. Мужики, вот я видел, что кто-то сок пил. Трубочка осталась, нет? Без трубочки. Хорошо, есть у кого-нибудь шариковая ручка, которая развинчивается, и там трубочка остается? Ну, есть, есть. Так, вижу. Жалко, что ли? История заключается в следующем. Она произошла тогда, когда я был молодым врачом. В советские времена тщательно следило за тем, чтобы врачи в обязательном порядке читали две лекции в месяц по линии «Санпросвет работы» и «Общество знаний». За это даже платили, 3,45, как сейчас помню. Но это были времена, когда от жены пятерку утаишь и счастлив ходишь. Целую неделю. Потом наступили времена, когда денег распухали карманы, а счастья не приносило. Деньги есть, счастья нет. Ну так вот. Как-то раз меня пригласили в воинскую часть, крупную, с лекцией на тему алкоголизма, видимо, актуальную для офицеров. Я тогда был неплохим лектором, но я действительно участвовал в конкурсах лекторов общества знания. Довольно быстро научился разговаривать на публике. Вот. Бог весть почему, то ли тогда Джуна что-то напечатала где-то, Бог весть из-за чего, но задали мне вопрос об этой самой экстрасенсорике, рамочках и прочем. А я тогда был сторонником диалектического материализма, ну, что-то после института так прошло совсем немного времени. Научный атеизм где-то долбился в мои затылочные доли. Вот. И я считал, что это единственное правильное мировоззрение, диалектический материализм, и старался всех свою веру обратить. Ну, опять-таки, вот это. Они задали мне этот вопрос, дескать, насколько все это серьезно, то, что вот происходит, вся эта экстрасенсорика и прочее. Ну, я им ответил, что все физические поля уже известны и изучены, для каждого из них существует прибор. Если прибором считают гайку на ниточке и таким способом измеряют энергетический поток от экрана телевизора, и таким образом вычисляют, что при появлении Алана Чумака поток возрастает в 140 раз, а при появлении не Алана и не Чумака, то, наверное, что-то тут не то. Для людей с инженерным мышлением это должно быть понятно. Посмотрите, сказал я, ну что они в сущности делают? У меня была в руках скрепка, большая скрепка, которую я разогнул, сделал из нее вот такой вот уголок, и ручка, которую я развинтил, вставил эту самую скрепку в эту самую ручку. Ну вот, говорю, типичная экстрасенсорная рамочка. Что делают психотерапевты? Ясно же, что куда я ее наклоню, туда она и повернется. По крутизне эти рамочки различаются только тем, что самые легко вертящиеся нужно отклонить на самый маленький угол. Или можно дунуть на нее, и она завертится так, чтобы мало не покалечило. Экстрасенсы говорят вам, ой, как много помех, сейчас я защитный экран поставлю. Ага, говорят они. Вот сейчас я к вам буду подходить, как только рамочка повернется, это будет означать, что это граница вашего биополя. Биополя мощная, но помех все равно много. Здесь много людей, больше не дает проблемы. Ой. И вот тут я охренел в первый раз. Из зала прозвучал вопрос. А померьте, пожалуйста, мне биополя. У меня хватило чувства юмора для того, чтобы начать мерить биополя вообще всем желающим. И мерил я его так. Чем больше звездочек, тем выше звание, тем длиннее биополя. Это полностью вписывалось в картину мира. Я уехал под аплодисменты на мужчину командующего. Вернувшись в родной дурдом, подумал, а не дурак ли я. То есть, не начинаю ли я опять бороться с мифами вместо того, чтобы их использовать. С тех пор я просто использовал существующие мифы массового сознания. Или по Черепановой нагло вторгался в мифологическую нишу. То есть я гадал людям как угодно, по картам, по руке, по переписке, по рисунку. Я обнаглел настолько, что дал объявление в газету «Красноярский рабочий», что гадаю по рисунку. Ну, пришло около сотни писем, я получил всего одну рекламацию. Всего один протест, что-то не то нагадал. В реальности мне нужно было поучиться составлять неопределенные инструкции. Значит, понимание о том, в каком состоянии находится клиент, легко достигается по почерку, тогда еще люди от руки писали письма. Древние времена, старые. Это очень легко. Ну вот попробуйте повторить почерк. Попробуйте так это подражать, потрястись так же, как он, когда писал. Просто обведите его почерк рукой. Вы достаточно легко сможете понять. не только состояние, но даже какие-то особенности характера. Тут минимальная практика нужна. А потом вот эти вот неопределенные инструкции давались в следующем виде. Две трети приятных инструкций, что все сбудется. И одна треть это предостережение о том, что может не сбыться. Контекст гадания по руке очень подходящ для того, чтобы наводить такие вот скрытные трансы. Это очень благодарная вещь для работы с подростками. У них мифологическая ниша шире, неопределенности в жизни больше. То есть неприятности они уже получают по взрослой программе, а из приятностей у них отсутствует удовольствие от сексуальной жизни. Быть подростком очень трудно. Я думаю, что удовольствие, которое они имитируют, проводя половую жизнь, не является удовольствием. Это скорее дополнительная нагрузка и почва для комплексов. Одно дело зрелый мужчина и зрелая женщина, которая хоть что-то да умеет. Ну да ладно. Я на самом деле понятия не имею, как эти линии называются. Ну, не запомнил, так и не смог запомнить. Но понимаете, когда я вижу руку другого человека, я действительно начинаю проникать в его внутренний мир. Дар такой? Пожалуйста. Вы желаете? Прошу вас. Ну, если ты сядешь там, то я просто не дотянусь до руки. Я могу сесть ближе. Если ты сядешь еще ближе, я даже смогу. Да, то... Ну, ты, естественно, знаешь, что на левой руке записана информация о том, что дано тебе от рождения. А на правой информация о том, чего ты добился. Ну, сразу обращаем внимание аудитории. Контекст. Вынужденная поза. Коллепсия рук, источник, к которому привлекается внимание, ладонная поверхность. Это я им объясняю. На самом деле я и правда проникаю в внутренний. Так вот, от рождения тебе даны способности к абстрактному мышлению. Ты их развил, но не настолько, насколько хотел бы я. Жить ты однозначно будешь долго. Линия жизни у тебя... В течение ближайшего полугода ты получишь неожиданную финансовую поддержку. В течение ближайших 3 лет у тебя есть шанс повысить свое общественное положение. Так, 90% респондентов он уже клюнул. Важное предостережение. Сейчас весна начинается. Я родителей. На улице говорю. Будь осторожен. Это есть. Как я уже упомянул, прекрасный способ для работы с людьми, пережившими кризис. У них мифологическая ниша очень велика. Прекрасная методика для работы с подростками. Прекрасная методика для пикапа. Руки точно перемещать можно уже? Да, там все что угодно можно делать. Значит, если вас уличат в каких-то неточностях использования терминологии, тут же поправьте авторитетным голосом. Это ты не точен. Ты книгу Герместа Трисмегиста Трижды Величайшего читал? Ваш собеседник ответил, что не читал. А хотя это известный средневековый алхимик, но трудов после него печатных не осталось. Вот. Ну, помогают поддерживать ритуалы, фильмы и книги типа Гарри Поттера. То есть на выходе из кинотеатра с подходящим репертуаром вполне можно пикапить на вот это вот гадание. Можете совершенно смело подходить к группе девушек, выбирать ту, которая вам по карману, и предлагать погадать. Нам обычно про волшебную палочку спрашивают. Там уже не для публики гадания. Ну, а это типа я тебе потом покажу. Значит, можно так модифицировать. Ну, что я хотел? Вот постарайтесь в 10 минут уложиться, погадать друг другу, выдав приятные, конструктивные, неопределенные инструкции, 2/3 приятности и 1/3 предостережения от чего-то. Предостережение, именно предостережение. Будь внимателен в такие-то дни. Или в такой-то месяц года. Можно писать контент. Что? Можно запретить, например, если будешь заниматься там резьбой по дереву, то будь аккуратен там с лезвием. В данном случае лучше знать, чем человек занимается. Если для него это не актуально, вы проведете рапорт. Целиком и полностью. Лучше оставаться достаточно неопределенным конструкцией. Мне хотелось бы, чтобы вы получили друг от друга еще по одной приятной, конструктивной инструкции, одновременно почувствовав, как вы можете вести себя и партнера в этой ситуации. Сделайте это один единственный раз. Ну, подходящий музыкальный фон я вам создам. Да. Thank you. женится. После того, как я эту технику освоил по переписке в обыденной психотерапевтической жизни, меня удивило, насколько среди вполне образованных людей развита мифологическая ниша массового сознания. И вспомнил о том, что с любым техническим прорывом связан всегда и связан с суеверием. В частности, изобретение радио вызвало повышенный интерес к спиритизму. Появление персональных компьютеров вызвало повышенный интерес к восточным религиям. Либо совпало по времени. Я не могу утверждать, что здесь есть причинно-следственная связь, но подозреваю, что она есть. Потому что авторы, которых я это прочитал первый раз, это утверждали совершенно определенно. Одно следует за другим. Ну так вот. Продолжение состоит в том, что я однажды работал с персоналом туристической фирмы. Кёник, Андрей. Это были ребята достаточно образованные, просто вот молодые такие, энергичные. Вышли на уже вроде бы сформировавшийся рынок. Мотивация к достижению цели у них была очень высокой. Беседовали мы, конечно, о том, как именно они проводят презентации своих путевок, что там можно улучшить. Все это действительно сработало, все это им хорошо помогло. Но в один из дней я уже сугубо по приколу рассказал им про вот эту вот лекцию военным. Дескать, ну бывают же такие, ну, серьезные люди, взрослые, верят всяким глупостям. Напомнил им про свое объявление в газете «Красноярский рабочий», поскольку они были красноярцами, они даже помнили это объявление. Оно было повторено несколько раз. Вот. И после всего этого я, приглашаю их посмеяться вместе с собой над легковерием сограждан, спросил, а хотите я вам погадаю? Как по-вашему, как вы хотите? Безусловно, хотим. Можно сказать о том, что многие взрослые люди отвечают всяким глупостям, вот слишком субъективные? Вот. Они мне быстренько нарисовали по рисуночку. Я каждому этот рисуночек тщательно изучил и расписал будущее на ближайшую пятилетку. Значит, ну, а что там мне расписать? За время семинара я их достаточно узнал, их было всего 8 человек. Некоторые личностные особенности и служебную иерархию учел. Одна девочка была явно на сносях, да тут вообще, что хочешь говорить. Вот. Ну, конечно, говорилось о том, что роды пройдут хорошо и безболезненно и так далее. Так страшно удивилась, как будто факт не был очевидным. Примерно через полгода я узнал от общих знакомых, что директор этой фирмы туристической меня разыскивает зачем-то. Ну, я было решил, о, опять халтурка подловила. Еще раз поработаем. Срочно кинулся к нему в Красноярск, разыскал его, он взял меня за пуговицу и полчаса рассказывал о том, как точно исполняется мое предсказание. А денег не дал? Не дал. Зачем? Спасибо, прогноз на ближайший полгода. Ну так вот, последний шаблон, который мы еще успеем усвоить, это шаблон бумажного стаканчика. Для его исполнения нужно пожертвовать один единственный тетрадный лист. Или лист, ну, а? Или просто лист А4. Ну или просто лист А4. А если есть листы А4, один мне дайте. Вот эта вещь встречается только на семинарах Горина и более нигде. Поскольку это русскоязычная модель. Я попрошу Александра, позови кого-нибудь, он здесь нужен будет. Он там где-то стоит. Начало исполнения. Делаем из прямоугольника квадрат, то есть сгибаем на диагональ. Да, всем надо. И нижний хвостик отгибаем и отрываем. Он нам не нужен. Нам нужен квадрат со сгибом по диагонали. Андрей, ну не убегай, ты нужен. Вот это вот полоска. Можно ножницами отрезать, если они у вас есть случайности. Значит, у вас получается квадрат со сгибом по диагонали. Возьмите получившийся треугольник так, чтобы основание было внизу, вершина кверху. Теперь один угол согните так, чтобы поверхность была параллельна поверхности нижнего сгиба. Сейчас я согну. Значит, вот я согнул. Получилась поверхность параллельная нижнему сгибу. Вот так. А по центру, чтобы был уголок? Вот. Или все? Нет, линия сгиба. Вот этой линии сгиба. Нижней. До края. До края. Вот так. Аналогичную операцию проделайте с противоположной стороны. У вас получается вот такой вот пятиугольник. Совершенно верно, знак качества. Делаю. А вверху два лепестка. Один отгибаете на себя, другой от себя. Получается вот такая фигура. С одной стороны такая, с другой такая. В середине есть щелочка, в которую вводится палец. И стаканчик раскрывается. Если в жаркий летний день вы оказались с ребенком где-нибудь, где нет стакана, зато продаются тетрадки, вы всегда его сможете напоить. Андрей, пора. Выпивается сразу, поскольку стакан быстро размокает. Пожалуйста, попью. Нет, ребенок такой не успеет выпить. У нас есть еще целых шаблон выполняется на мгновенно. Сколько вообще на 10 таких стаканов нужно? Как алкогольные напитки на душе? Ну вот сейчас и проверим. Так, прошу сесть после исполнения шаблона. И прошу тишины. Культуральная основа, культурная зависимость. Прошу представить прекрасные страницы. Дружно, граждан, давай. Итак, наш семинар подошел к концу. Есть совсем небольшая речь, которую я вам хочу сказать. Это собственной крутой метафорой для всего семинара о жизни в целом, как жизни конкретных индивидов, так и жизни Вселенной, состоит в том, что каждый день на автомобильных заводах мира создаются тысячи новых автомобилей. И эти автомобили, безусловно, выходят на дорогу. Они новые, они полны сил и энергии. Они питаются хорошим топливом, но все они находятся в разных условиях. Есть автомобили, которые будут ездить только по широким и гладким автострадам. Есть автомобили, которым достанется проселок. И топливо у них тоже будет разным. У одних лучшее масло, лучшее топливо, а у других что осталось, на что не хватает. И такая ситуация могла бы заставить автомобили возмутиться, если бы они могли думать. Они могли бы обратиться к своему верховному божеству, к этому главному конструктору и сказать: «Господи, ну почему так? Но почему одним все время удача, а другим ухабы и проселочная дорога? И Господь, глянув на них в небе, сказал бы: дети мои, все в порядке. Жизнь – это всего лишь рулетка, а рулетка никому ничего не должна. И я хочу, чтобы вы поняли, типа, что она 10 раз подряд может выглядеть черная, а потом 2 раз подряд красная или наоборот. Так что найдите свою дорогу и с новыми силами, приняв то, что есть, постарайтесь выехать на автостраде. Для автомобиля будет благодарен. Спасибо вам. У нас остался организационный момент. Раздача слонов и материализация духа. Сергей Анатольевич, вы зря присели, потому что мне ужасно неудобно сжать руку сидящему человеку. На самом деле я в стояка буду сжать руку. Да, ну так мою, так сказать, позволь, я пожму, потому что на самом деле очень приятно и очень классно, что этот семинар все-таки состоялся, мы долго его ждали. Спасибо тебе большое. Вот, ну, да. Осторожно, жалко, зеленый, берем быть не должно, да. Значит, и есть несколько вещей. Нет, есть две вещи. Для тех, кто знает, это вот. Для остальных тоже две. Так вот, первая вещь ждет нас за дверью. Это сертификаты. Те самые, подписанные Сергеем Анатольевичем, те самые, которые мы обещали на протяжении 5 дней. Там написано почти такая же крамола, как и та, что здесь звучала. Ну, в смысле, все гипнотически, очень серьезно. Вот. Так сказать, мы хотим, чтобы вы эти сертификаты разобрали в обязательном порядке и покинули это помещение довольными и счастливыми. Да, вот. И прежде чем так сказать, уйти, подумайте, хотите ли вы задать Сергею Анатольевичу какой-нибудь вопрос. Многие люди думают, что хотят, и уходят. Поэтому подумайте. Я здесь больно, тяжело, я не вижу. Так вот, вам хорошо, вы уходили, а я оставался. Фу, так, значит, но прежде чем, вы можете оглянуться, посмотрите, это Маша. Вы верите, что она вас выпустит? И я вам говорю, не выпустит. Прежде чем вы выйдете туда, нам с вами надо составить группинг-фото и сделать коллективный снимок с Сергеем Анатольевичем, который этого выживал. Поэтому давайте сделаем это быстро. Сейчас ребята здесь поставят стулья, а мы все сгруппируемся и сфотографируемся. Ну, Деревянный, давайте. Отвали. Мужики, которые залазьте на стулья. Вот тут вот сзади стоят деревянные стулья. Ребят, забирайтесь, вместе с ним я. Мужики, забирайтесь. Сажайте женщин впереди, на передний ряд. Хоть что-нибудь получилось. Если отойти к Маше, то тогда все влезут. Еще раз. Спасибо.